Глава 85. Когда капитан Двор подъехал к условленному месту, машина егеря уже стояла возле холма. Двор огляделся в бинокль и только затем подъехал ближе и стал ждать, когда очнувшийся от дремы союзник соизволит вытащить свой зад и перебежать в его машину. «Опять жрал?» – спросил он, когда союзник захлопнул дверь, и в салоне запахло имбирем. «А чё зря время терять? Я ведь, господин капитан, срываюсь с места, как только вы присылаете вызов. И не смотрю на то, обедал я или еще нет. Срывайся как хочешь, только жри что-нибудь менее вонючее. Это обычная нашинская еда». «Вашинская еда!» Было видно, что капитан Двор раздражен. Его глубоко посаженные фризантальские глаза метали молнии. «Что-то не так, сэр?» «Да все не так!» – воскликнул Двор и ударил по рулю кулаком. «Ты кого мне привез? Какие это у тебя агенты, если они ни уха, ни рыла?» «Я засек их на закладке, сэр. При них была записка с шифром». «Да, это была записка с шифром. Но еще у них была наркота. Они в Ферне известные наркоторговцы. Ты знал об этом? Они передавали через этот тайник наркоту. А в этот раз была записка. И они мне ее расшифровали. Оказалось, менты, бабло, долги и прочая канитель. И все сходится. Я проверял через свои источники». «Но у меня ж нет там своих источников, сэр. Это ведь чужая территория, и я там не главный». «Так стань главным, Гун Соверсон». «Не называйте меня так, сэр. Я егерь». «А если егерь, то узнай мне все про ту парочку из Ферна, с улицы Ронсон». «Но не наша же территория. У меня там на прошлой неделе бойцов подрезали». «Плевать. Сделай эту территорию своей, и точка. Я тебе даю для этого все. Оружие, информацию, деньги. Чего тебе еще не хватает? Может, мне просто уволить тебя и взять кого-то порасторопнее, а? Того, кто не будет жрать эту вонючую вашинскую еду». «Нет, сэр, не беспокойтесь. Я скоро приберу этот городок. Найму еще людей прямо из Ферна и все быстро обтяпаю». «Да не собирай людей по одному. Перекупи целую банду. Сразу. Если я заплачу им много, мои бойцы узнают и потребуют столько же». «Значит, думай, как сделать, чтобы все было гладко. Скажи, что выплатишь единовременный бонус, если сдадут тебе город. Ну и подбросим что-нибудь в качестве аванса». «Отличная мысль, сэр. Спасибо». Обрадовался егерь больше от того, что свидание с капитаном наконец-то подходит к концу. Очень кстати зазвонила рация. «Все, пошел вон и больше не халтурь». «Слушаюсь, сэр», – воскликнул егерь и выскочил из машины. Капитан включил рацию на прием и ответил. «Слушаю, 04-й». «Сэр, номер первый требует вас к себе». «Что там еще случилось?» «Да вроде ничего, голос был довольный». «Довольный?» Капитан вздохнул. «Ладно, сообщи, что выезжаю прямо сейчас». «Довольный? С чего это ему быть довольным?» Подумал капитан Двор, разворачивая машину. Он еще раз вспомнил взгляд егеря. Глаза могли сказать о многом. Но нет, пока что тот был на крючке и боялся. А вот когда в глазах появляются дерзкие огоньки, пора принимать меры. Агент превращается во врага. Бывало, что просто перегорали. Но не на такой работе. Разве это работа – шастать по деревням и пьянствовать? От такой работы не перегоришь и не устанешь. Халтура, а не работа. На дорогу до штаба группы Двор потратил 2 часа, хотя гнал везде, где было возможно. и к майору Понану вошел слегка запыхавшись. Для этого специально поднимался по лестнице. Начальство ценило усердие, особенно такие хлысты, как Понан. «Но, дорогой капитан, у нас намечаются позитивные перемены!» Не дав капитану даже поздороваться, воскликнул Понан, а затем выскочил из-за стола, подбежал к Двоуру и, обняв его за плечи, проводил до стула. «Садитесь, дорогой вы мой!» Усадив посетителя, майор вернулся на место и еще пару мгновений молча смотрел на Двоура, продлевая приятное ожидание. «А теперь небольшое шоу!» Сказал он и, открыв папку, положил перед капитаном документ с размашистой визой. «Каково, а? А теперь еще вот это и вот это!» Понан, словно карточный фокусник, разбросал перед капитаном еще несколько документов, припасая напоследок разрешение самых высоких инстанций. «Оркестр, как говорится, тушь!» Двор тоже улыбнулся. Теперь было ясно, что вызов в штаб не имел скрытого повода для очередного выговора или длительного сеанса начальственного нытья. Повод радоваться был. «И через сколько же они ее доставят?» – спросил Двор. «В течение месяца. Со дня на день обещали прислать точный график перемещения по этапам. Когда и где?» В тыловой отдел уже спустили разнарядку на размещение 25 человек обслуживающего персонала. Каково, а? «Да, сэр, похоже, в этот раз они нас услышали», — согласился капитан и откинулся на спинку стула, слегка расслабляясь. Весть была, безусловно, добрая. Вот только как скрыть ее от крота? А в том, что крот имелся, Двор уже почти не сомневался. С другой стороны, а что они смогут сделать, если узнают о прибытии Голиафа? Эта пушка может ударить даже из-за гор и все равно дотянется. И все же следовало быть осторожнее. Двор решил, что максимально закроет эту тему даже для самых верных и приближенных.